Таким, наверное, был Джо Смирлин лет 18-20 назад. Да этот еще чуть стройнее и пониже ростом. Мэри плеснула воды на пол и принялась яростно скрести каменные плиты, крепко стиснув губы. Что за мерзкая порода эти мерлины с их наглостью и грубостью и бесцеремонностью? Этот Джем по характеру такой же жестокий, как его брат. Это видно по форме губ. Тетя Пейшенс говорила, он из них самый худший. Хотя он на целую голову ниже Джосса и вдвое уже в плечах, в нем чувствуется скрытая сила, которой нет у старшего брата. Он весь какой-то хищный и в то же время легкие поджары. А у хозяина трактира подбородок обвис и плечи сгорблены, словно под непосильным грузом. Как будто вся его мощь, растраченная бестолку, мало-помалу сошла на нет. Мэри знала, что так бывает с пьющими людьми, и в первый раз начала догадываться, что нынешний Джо Смирлин — лишь жалкий обломок того человека, каким он был когда-то. Она поняла это, сравнив его с младшим братом. Трактирщик сам погубил себя. Если у младшего глава хоть немного работает, он должен крепко держать себя в руках, чтобы не отправиться по той же дорожке. Но, может быть, ему на это наплевать? Похоже, какой-то злой рок мешает Мерлину продвинуться в жизни. Слишком страшная история у их семьи. Мать Мэри бывало говорила: «Дурная кровь всегда скажется, тут уж ничего не поделаешь. Сколько с ней ни борись, она в конце концов одолеет». Иногда, глядишь, два поколения проживут достойно, а в третьем все начинается сначала. Как грустно. Столько сил, способностей, и все растрачено зря. К тому же еще бедная тетя Пейшенс увязла в этом мерлинском болоте, потеряла раньше времени свою молодость и красоту. И если уж смотреть правде в лицо, сейчас она почти ничем не лучше того слабоумного парня из Дозмари. А ведь тетя Пейшенс могла бы теперь быть женой благопристойного фермера где-нибудь в Гвике. У нее были бы сыновья, дом, земля и все маленькие радости нормальной счастливой жизни, сплетни с соседками, походы в церковь по воскресеньям, поездки в город в базарные дни, сбор урожая. Что-то прочное, что она могла бы полюбить. Она прожила бы долгую, спокойную жизнь, пока ее волосы, наконец, не поседели бы. Жизнь, полную нормальной работы и безмятежного довольства. А вместо всего этого она живет, как последняя заморашка, с этим пьяным скотом. «Но почему женщины так глупы, так близоруки?» — недоумевала Мэри и с такой злостью терла последние плиты пола, как будто этим могла сделать мир чище и уничтожить все следы женского безрассудства. Она так разошлась, что после холла взялась подметать унылую полутемную гостиную, уже много лет не видавшую метлы. Взметая тучи пыли, Мэри яростно выбивала убогий, протертый до дыр коврик. Она так погрузилась в это малоприятное занятие, что даже не услышала, как кто-то кинул в окно камешек. Мэри опомнилась только тогда, когда оконное стекло треснуло под градом мелких камней. Выглянув в окно, Мэри увидела Джема Мерлина. Он стоял рядом со своей лошадью. Мэри нахмурилась и отвернулась от окна, но в ответ снова посыпались камешки. На этот раз стекло треснуло основательно, а маленький осколочек выпал совсем и вместе с камешком полетел на пол. Мэри отодвинула засов на тяжелой входной двери и вышла на крыльцо. «Что еще?» — спросила она, вдруг мучительно осознав свои растрепанные волосы и грязный мятый фартук. Джем по-прежнему с любопытством рассматривал Мэри, но нахальство у него заметно поубавилось и даже хватило совести выглядеть чуть пристыженным. «Прости, если я был с тобой груб», — сказал он. «Я как-то не ожидал увидеть Ямайки женщину, да еще такую молоденькую. Подумал, Джосс привез себе красотку из города». Мэри снова покраснела и с досадой закусила губу. «Такая уж из меня красотка», — презрительно бросила она. «Хороша была бы я в городе, в этом старом фартуке и тяжеленных башмаках. По-моему, всякий, у кого во лбу глаза торчат, мог бы увидеть, что я деревенская». «Не знаю, не знаю», — рассеянно отозвался он. «Если на тебя надеть нарядное платье, туфельки на каблучке и воткнуть в волосы гребень, ты, пожалуй, сошла бы за леди, даже в большом городе вроде Эксетера». «Видимо, я должна считать это комплиментом», — — сказала Мэри. «Большое спасибо, конечно. Только я лучше буду носить свое старое платье и выглядеть такой, какая я есть». «Ну, это еще не худший вариант», — одобрил Джем. Мэри подняла глаза и увидела, что он смеется над нею. Она повернулась к нему спиной и хотела уйти в дом. «Ладно тебе, не уходи», — позвал он. «Я, конечно, заслужил эти сердитые взгляды, но если бы ты знала моего братца так же хорошо, как и я, ты бы поняла, почему я ошибся. Странно видеть девушку в трактире «Ямайка». Зачем ты вообще сюда приехала?» Мэри настороженно смотрела на него с крыльца. Сейчас он казался серьезным и на минутку перестал быть похожим на Джосса. Если бы он был не из Мерлинов. «Я приехала к тете Пейшенс», — сказала Мэри. «Моя мать умерла несколько недель назад, а больше у меня нет родных. Одно я могу вам сказать, мистер Мерлин. Я благодарю Бога за то, что моя мать не видит сейчас, во что превратилась ее сестра». «Надо думать, брак с Джоссом не ложе из роз», — хмыкнул брат хозяина. «По характеру он всегда был чистый дьявол, да пьет, как губка. Зачем она вышла за него? Он всегда был такой, сколько я его помню. В детстве он меня часто колотил, и сейчас был бы не прочь, если б только посмел». «Наверное, ее очаровали его красивые глаза», — сказала Мэри с презрением. «Мама говорила, тетя Пейшенс вечно порхала, как бабочка, еще в Хелфорде. Она отказала фермеру, который просил ее руки, и уехала вглубь страны, а там познакомилась с вашим братом. Во всяком случае, на мой взгляд, это был худший день в ее жизни». «Стало быть, ты не шибко обожаешь нашего трактирщика?» — насмешливо бросил Джем Мерлин. «Ни капельки», — ответила Мэри. «Он грубиян и еще того хуже. По его вине тетя Пейшенс превратилась из счастливой хохотушки в несчастную забитую рабыню. Этого я ему не прощу никогда в жизни». Джем засвистал, перевирая мотив, и потрепал лошадь по шее. «Мы, Мерлины, всегда плохо обращались со своими женщинами», — сказал он. «Помню, отец так избивал маму, что она встать не могла. Но она от него не уходила, всегда была на его стороне. Когда его повесили в Эксетере, она 3 месяца ни с кем слова не сказала. Посидела от горя. Бабушку я не помню, но, говорят, они сражались рядом с дедом близ Коллингтона, когда солдаты хотели забрать его. Одному из них она прокусила палец до кости. За что она его так любила, трудно сказать. После того, как деда арестовали, он о ней ни разу даже не спросил, и все свои сбережения завещал другой женщине, которая жила на том берегу Теймора». Мэри молчала. Ее ужаснуло безразличие, с которым он все это рассказывал. Ни стыда, ни осуждения. Должно быть, он, как все в их семье, от рождения не способен к нежным чувствам. «Долго ты собираешься оставаться в Ямайке?» — вдруг спросил он. «Ты же здесь просто пропадешь. Общаться-то не с кем». «Ничего не могу поделать», — ответила Мэри. «Я не уеду, если тетя не поедет со мной. Я не могу оставить ее здесь после того, что я видела». Джем нагнулся стряхнуть комок грязи, приставший к подкове. «Да что ты могла увидеть за такое короткое время?» — спросил он. «По-моему, здесь довольно тихо». Мэри не поддалась на подначку. Кто знает, вдруг дядя Джосс подговорил брата вызнать у нее, что ей известно. Нет, все-таки она не совсем дурочка. Мэри небрежно пожала плечами. «Однажды в субботу я помогал дяде в баре. Не могу сказать, чтобы мне понравилась та компания, которая там собирается». «Да уж, представляю», — сказал Джем. «Посетители Ямайки не обучены хорошим манерам. Им некогда, они все больше сидят в окружной тюрьме. Интересно, что они тебе подумали? Небось, ошиблись так же, как и я, и теперь сплетничают о тебе по всей округе. Джосс еще, пожалуй, начнет играть на тебя в кости. Оглянуться не успеешь. Какой-нибудь грязный браконьер взвалит тебя к себе на лошадь и увезет в свои края, по ту сторону Рафтора». «Вряд ли это может случиться», — ответила Мэри. «Ни с кем я не поеду, разве что меня и забьют до потери сознания». «Ну, если уж на то пошло, все едино, в сознании женщины или без сознания», — возразил Джем. «Бодминский браконьер даже не заметит разницы». Он снова засмеялся и мгновенно стал в точности похож на своего брата. «А чем вы зарабатываете на жизнь?» Вдруг с любопытством спросила Мэри. Она заметила, что речь у Джема намного грамотнее, чем у его брата.